«Фукс!» — кричу я. «Подайте-ка что-нибудь потяжелее!» Тот высунулся из люка, подает какой-то снаряд. Я прикинул. Ничего, увесистая штучка. «Давайте еще!» — кричу. А сам встал на изготовку, нацелился. И удав тоже нацелился. Разинул пасть, как пещеру. Я размахнулся и прямо туда. Да только что удаву такая пустяковина. Проглотил, понимаете, как ни в чем не бывало, даже не поморщился. Я второй снаряд туда же, он и его проглотил. Я бросился к люку, кричу Фуксу: «Давайте скорее все, что есть». Вдруг слышу за своей спиной страшное шипение. Обернулся, гляжу, удав раздувается, шипит, из пасти хлещет пена, ну, думаю, сейчас бросится. А он, представьте, вместо этого неожиданно нырнул и пропал. Мы все замерли, ждем. Минута проходит, вторая. Пассажиры на корме начинают шевелиться, шепчутся. Вдруг эта барышня опять становится в ту же позицию и на всю амазонку. «Мама!» И вот видим, всплывает над водой нечто. Блестящий баллон огромных размеров, чудовищной формы, весьма оригинальной окраски. И все, знаете, пухнет, пухнет. Вот, думаю, новое дело. Чему бы это быть? Даже страшно стало. Потом смотрю, у этого баллона живой хвост. Бьет по воде и так, и этак. Я как увидел хвост, так все и понял. Снаряды-то эти были огнетушителями. Ну, встретились в пищеводе присмыкающегося. Столкнулись там, стукнулись друг о друга, разрядились и накачали удава пеной. Там, знаете, такое давление в огнетушителях. Вот раздулась змея, приобрела излишний запас плавучести. Чувствует, что дело дрянь, хочет нырнуть, а живот не пускает. У меня страх как рукой сняло. Я подошел к люку. «Давайте, — говорю, — Фукс, выходите наверх, опасность миновала». Фукс вылез, любуется небывалым зрелищем, а пассажиры, как услышали, что бояться нечего, бросились поздравлять друг друга, жмут мне руки. Только и слышно: «Спасибо, профессор дорогой, как это вы его?» «Да что, — отвечаю, — здесь, на Амазонке, ко всему привыкаешь. Удав — это пустяки. То ли еще будет». Ну и знаете, после этого случая мой авторитет укрепился. А тут, к счастью, и с костюмами дело уладилось. Барышне этой нашлась коробочка с рукоделием. Я взял иголку, сшил себе китель из парашюта. Материал прекрасный. А вместо пуговиц я болты применил, отвинтил от кабины. Ничего получилось. Прочно и красиво, только вот без гаечного ключа не разденешься. Ну да, это ведь мелочь, привыкнуть можно. А Фуксу готовый комбинезон нашли в аварийном запасе, точь-в-точь, как был у него, только поновее. Потом парусишки соорудили, мачту поставили, сделали руль, пассажиры стоят вахту, плывем, промышляем черепах, ловим рыбку. Эта барышня стряпать выучилась. В общем, так бы ничего, только вот судно неприспособленное, валка и ход у него неважны. Да, плывем все-таки, продвигаемся кое-как на восток, к берегам Атлантики. Месяца полтора так плыли. И чего только не насмотрелись по дороге. И обезьян, и лиан, и каучуковых деревьев. Для любознательного путешественника, конечно, интересно, но тяжело, прямо скажу, тяжело. Тут и вообще-то климат не очень завидный, а мы еще в дождливое время попали. Парит, как в бане, день и ночь туманы, жара, кругом комарье тучами. Хорошо еще лихорадку никто не схватил.